По рядам придвинувшихся зрителей пронесся изумленный шепот. Агрон уже прыгнул на крайнего слева. Тот успел выхватить меч, но больше ничего. Удар в пах, бросок и удар в лед под основание черепа. Остальные подскочили почти одновременно, но все-таки почти. Мельница, подсечка, бросок. Двоих уложил удачно, третий, споткнувшись о труп, рухнул на торчащий в его руке меч. Грон несколько задержался в стойке, но противники не двигались, и он расслабился. Толпа изумленно молчала. Сестрарх посмотрел на свежего мертвеца и с усмешкой покачал головой. — Ты же обещал оставить их в живых. — Виноват, господин, у меня не получилось. Сестрарх некоторое время разглядывал Грона, будто стараясь понять, какие еще сюрпризы тот может ему преподнести. Потом задумчиво произнес. — Ты не любишь убивать. Грон кивнул. — Почему? — Враги иногда становятся друзьями, господин. А если нет, то часто мешают друг другу. Мертвые же бесполезны. Сестрарх хмыкнул. — Да ты философ. И когда же ты убиваешь? — Когда на всех не хватает умений либо времени, а часто и того, и другого. Сестрарх, размышляя, смотрел на него, и Грон продолжил. Впрочем, бывают другие причины. Сестрарх молча развернул коня и направился к воротам. У ворот он тихо бросил через плечо, не заботясь о том, чтобы его услышали. — Ты десятник. Свой десяток подберешь сам. Грон проводил его взглядом и, шагнув вперед, пнул лежащего сверху. — Но вы, падаль, подберете еще шестерых и на вечер принесете мясо и вина на весь десяток. И он направился к выходу из загона. Солнце уже село, когда Грон подошел к воротам в стене, за которой располагались казармы базарной стражи. Ночью стражникам появляться на базаре было небезопасно. Ночь — это время базарной рвани, шлюх, портовых крыс и бродячих собак. И все они сходились в одном, в том, что наиболее добродетельным поступком, без всякого сомнения заслуживающим одобрения милосердной Энолы, было всемерное сокращение числа шакалов Сестрарха. И хотя Грон еще не переоделся в хитон стражника, весть о том, что он принят, а главное, как принят в базарную стражу, уже давно разнеслась по всем базарным прилавкам, притонам и норам. Сам толстый Убан, владелец таверны, в которой остановился Грон, встретил Грона на пороге и торжественно простил ему долг за целую четверть. У ворот казармы стоял старший десятник и еще один стражник с лисьим лицом. Когда Грон подошел к воротам, лисья морда сверкнул злобными глазками и что-то зашептал на ухо десятнику. Тот недовольно сморщился, глянул на Грона и буркнул: «Проходи!» Затем шагнул во двор и заорал: «Эй вы, жирные свиньи, оторвите свои толстые задницы от того дерьма, в котором сидите, и закрывайте ворота!» Грон остановился и оглядел двор. Стражники заполняли двор, разбившись на десятки у своих костров. На треножниках висели котлы, распространявшие запахи прогорклого сала, кинзы и ячки. В углу двора, где разместились новобранцы, горел только один костер, и Грон увидел около него 9 фигур, 3 из которых были очень знакомы. — Но ты, рвань, не путайся под ногами! С этими словами Грону засветили по спине барганом, круглой деревянной палкой, обмотанной веревкой, вымоченной в густом соляном растворе. Грон молниеносно развернулся и, поймав занесенную для второго удара руку, резко вывернул запястье. Раздался хруст. Грон другой рукой сдавил горло, приглушая, готовый вырваться крик, и, внятно и громко выговаривая слова, произнес прямо в округлившиеся от боли и страха глаза на остроносом лисьем лице. «Я десятник базарной стражи. А если ты еще не успел выяснить, как я им стал, стражник, я готов показать это прямо на тебе». Над казарменным двором повисла мертвая тишина. Было слышно только потрескивание дров в кострах. — Что-то ты больно шустрый, новенький, — раздался голос старшего десятника. — Такие у нас долго не задерживаются. Грон разжал руки, и лисьи мордой рухнул в пыль. Грон повернулся к старшему десятнику и почтительно наклонил голову. — Прошу прощения, мой господин, но я не привык к подобным выходкам со стороны подчиненных. Старший десятник, несколько сбитый с толку столь резким переходом от агрессии к почтению, буркнул. — Эй, гугнивый, после гибели Ронига Загребалы считал место десятника своим. Грон спокойно заметил. — Я не просил этого места. Меня назначил сам Систрарх. Пусть на него и злится.